Алло, алло, Валь, Здравствуйте, Михуня. Валь, привет, это Мария, 17-й. Нахуй ты мне нужна? А что ты такой со мной такая агрессивная? А? А что такая агрессивная? А нахуя вы мне нужны, бляди? Валь, я тут поговорила с риэлтором, он говорит, что он поможет вам продать квартиру. Чего? Сегодня я разговаривала с риэлтором, и он нашел вам двоих клиентов. Что вы ради? Моя квартира такой не дает! Всех Но... прирежу нахуй! И Но... сожгу к ебаной матери! Сегодня два клиента. Пошли нахуй, блядь! Я вам покажу квартиру! Валь! Алло? Валь? Чего тебе? Валь, слушай, мы тут при составлении договора на жилплощадь забыли учесть в контракте, что нужно вписать сумму, за которую вы хотите продать свое жилье. Пошла нахуй ты, бери матери, паскуда сифилисная, блядь, проститутка. Я тебе такую, блядь, квартиру покажу, я с ножом хожу, блядь, в окно, не задумаясь. Алло? Чего тебе? Валь, ну что, договор уже составлен. Осталось штамп поставить и сумму. Я штамп поставлю на твоих кишках. Давай. На твоих кишках, блядь! Квартирку.